Часть пятая. За три дня после убийства Кузьмы я ничего нового не узнал. Как это всегда бывает, именно на время хлопот приходится самое большое количество неожиданных визитов, непредвиденных забот и прочего. То арендаторы, то соседи, то проезжие землемеры. Были и такие, кто заходил из любопытства. Многие видели нас с Владимиром в обществе урядника. Смерть же Соцкого нашего, несчастного Кузьмы Желдеева, вызвала у односельчан приступ страха поистине мистического. Уж не знаю от кого... А только слухи о нечистой силе поползли по Кокушкину в тот же день. И, конечно же, с новой силой начали кокушкинцы вспоминать о проклятом месте, где был найден убитый. Ну и, понятное дело, о призраке медведя, который на самом деле черт. На следующий день объявился у меня еще один гость. Молодой Ульянов, не особо церемонясь, немедленно вернул меня к тому, о чем я старался не думать все эти дни. Николай Иванович, как по-вашему, какие загадки в этом деле первостепенные? Но по мне-то как раз все дело представляло собой одну большую загадку, без малейшего намека на разгадку. Тем не менее, я этого говорить не стал, а всерьез задумался над вопросом и, помолчав минуты две, сказал. Ну, во-первых, личности несчастных, оказавшихся в ушне... Она с картечью в груди, он с остановившимся сердцем, как вы предполагаете. Пока ведь известны лишь его инициалы. Кто он, этот господин, рцы слова? Что привело его в Россию? Ежели он, конечно, и правда иностранец, и ваше предположение верно, добавил я после небольшой паузы. Так? Гость кивнул ободряюще, словно учитель ученику на уроке. Ну, а во-вторых? Во-вторых, я опять задумался. Во-вторых, что их связывало? Что связывало этих несчастных настолько, что он бросился за ней в ледяную воду? Вот вам и во-вторых. Ну, ответ на вопрос можно получить, ответив на первый. Сказал Владимир, заметно поскучнев. Видимо, мои слова его несколько разочаровали. Да, и потом, может, он полез в воду не за кем-то, а за чем-то. Так что вот вам еще в-третьих. А в-четвертых? Но правильнее было бы сказать, во-первых, кто преступник? Добавил я. Это главный вопрос и главная загадка. И что это за история с чертом? И, наконец, при чем тут несчастный Кузьма Желдеев? Соцкий, может быть, и ни при чем, ответил Владимир. Просто оказался в ненужном месте в ненужный час. Хотя, судя по всему, нарочно в это ненужное место и приехал. На самом деле, вот что я хочу узнать. По-вашему, решение какой загадки продвинет нас еще на шаг к раскрытию преступления? Это вы у меня хотите узнать? Я почувствовал себя уязвленным, не имею ни малейшего представления. А какую загадку хотите разгадать вы? Загадку верхнего платья жертвы, ответил Владимир. Вернее, его отсутствие. И как же вы надеетесь разгадать сию головоломку? Не объявление же в казанском биржевом листке печатать, мол, отзовись, добрый человек, кто платье утопленников унес? Ехидно ответил я, поскольку мне эта деталь не представлялась сколько-нибудь важной. Нет, объявление тут не поможет, серьезно ответил Владимир. Есть у меня другое соображение. И для его проверки мне обязательно нужно побывать в уезде. Что ж поделаешь, пришлось мне идти к Егору Тимофеевичу ходатайствовать за Ульянова, чтобы тот отпустил его под моим присмотром в Лаишев. Урядник был хмур, буркнул короткое приветствие, да и уткнулся в какие-то бумаги. Мы же остались стоять у порога. Не знаю, долго бы еще я стоял так, но урядник сам нарушил молчание, с неожиданной злостью скомков лежавший перед ним верхний лист бумаги. «Вот что, господа уважаемые!» – рявкнул он. «Попрошу вас впредь не являться непрошенными и незваными. И еще попрошу поменьше болтать пустых слов». «Если бы за моей спиной стояла скамья, я бы так на нее и упал. Но скамьи не было. От стульев меня отделяло изрядное расстояние. На пол я даже в растерянном состоянии усаживаться не хотел, а потому вскипел немедленно, хотя и не понял, что стряслось с нашим урядником». «Что это вы, господин Никифоров, в таком тоне со мной говорите?» — гневно вопросил я. «Боюсь, вы забыли, господин полицейский урядник, что имеете честь разговаривать с офицером. И что это за хамская, простите, привычка сидеть, развалясь, заставляя посетителя стоять перед вами, как рекрута на плацу?» Поскольку я никогда не позволял себе повышать на урядника голос, и то сказать, до сих пор не за что было, Егор Тимофеевич от моей атаки оторопел. Мы еще обменялись несколькими не самыми политесными фразами, говоря по-прежнему на повышенных тонах. И только после этого Никифоров заговорил почти обыкновенным своим голосом. Ладно, что-то я и вправду нынче не в духе. Садитесь, господа. Дел у меня сегодня еще много, так что вы уж не обессудьте. Мы с Владимиром сели на предложенные стулья, и я сказал: «Егор Тимофеевич, есть у нас с господином Ульяновым надобность съездить в Лаишев. Ну, я-то, понятное дело, вольная птица. Мне за разрешениями обращаться некому, незачем. А вот спутник мой без вашего соизволения никак не может ехать. Так вы уж будьте добры, дайте ему согласие». При этом я дружески улыбнулся уряднику, надеясь, что, поворчав немного для порядка, он махнет рукой. Не тут-то было. Лицо Никифорова снова обрело бурачный оттенок. Я уж решил, что он опять закричит, как окаянный. Руки его, лежавшие на столе, сжались в кулаки. Однако урядник сдержался и сказал голосом казенным, сухим: «Никак не могу позволить этого. К сожалению, Николай Фанасьевич, я получил строжайшие указания станового пристава никоим образом не допускать никаких поблажек вашему молодому другу». Смысл услышанного я уловил не сразу, в отличие от Владимира. Ульянов сразу же посерьезнел и спросил: «Прикажете понять это так, что ваше начальство всерьез озабочено моим участием в расследовании кокушкинских убийств?» Тут Никифоров впервые повернулся к нему и ответствовал: «Вы правильно меня поняли. Не далее, как вчера, я получил письмо, в котором мне строго выговорено за то, что я позволяю вмешиваться в действия уездной полиции лицам, не облеченным соответствующими правами. Стало быть, вам, господа, вам». «Но это же гиль какая-то!» Моему возмущению не было предела. Советы господина Ульянова, во-первых, помогли вам обнаружить тело второй жертвы, а во-вторых, удержали от ошибочного обвинения невинного человека, Мельника Паклина. «Минутку, господин Ильин», — сказал Владимир. «Я так понимаю, что вы письменное предписание получили вчера?» «Точно так, господин Ульянов», — сказал Егор Тимофеевич. «Вчера днем специальным курьером получение собственноручно расписался и теперь принял к исполнению. А вы хотите, чтобы мое начальство узнало еще и про самовольные отлучки поднадзорного? И не просто про отлучки, а про то, что я их не только не пресекаю, но еще и спаспешествую им». «А как же оно узнает?» Я всплеснул руками. «Как узнает?» Урядник невесело усмехнулся. «А вот от тех и узнает. От тех самых, что доложили уездному начальству о вашем будто бы участии в полицейском расследовании». «Да». Никифоров тяжело оперся о стол, поднялся, подошел к окну. «Какой же благодетель мог бы это сделать? Как вы думаете?» «А не кажется ли вам?» — медленно произнес я и тут же замолчал. Никифоров обратился и с интересом посмотрел на меня. Я ответил ему рассеянным взглядом, затем взглянул на молчавшего Владимира. «Вот хоть режьте меня», — наконец решительно сказал я, «а только участие господина Ульянова может помешать лишь одному человеку — преступнику». «Браво!» — воскликнул Ульянов. Никифоров напротив скривился. «Ну вы придумали. И какой же это преступник знает о том, что молодой человек дал мне кое-какие советы? А кроме того, какой же этот преступник столь влиятелен, что может заставить станового пристава прислать мне вот такой приказ?» Никифоров подошел к столу, взял лежавшую на краю казенную бумагу, тряхнул ею и положил на место. «Нет, скорее кто-нибудь из наших односельчан съябедничал. Зависть, сударь мой, да ревность. Вот вам и причины». Егор Тимофеевич тяжело вздохнул, махнул рукой. «Впрочем, ладно, будь по-вашему. Давайте, давайте на мою голову. Завтра пораньше выедем в Лаишев, еще затемно. Часов этак в 7. «Ладно, будь по-вашему. Давайте, давайте на мою голову. Завтра пораньше выедем в Лаишев, еще затемно. Часов этак в 7. Заеду сначала за вами, господин Ильин, а уж потом за вами, господин Ульянов. Только будьте так любезны, соберитесь заранее, чтобы, значит, лишнее время не ждать мне перед воротами». «Извините, господин Никифоров», — сказал Владимир, «а нельзя ли нам с Николаем Афанасьевичем выехать самим? И не завтра, а сегодня. Тогда и вам будет легче в случае чего оправдаться перед начальством, если на самом деле кто-нибудь донесет. Скажете, поднадзорный самовольно в уезд уехал, вы и знать ничего не знали, ни сном, ни духом. Как вы на это смотрите?» Никифоров тяжело задумался. С одной стороны, ему не хотелось давать возможность Владимиру самостоятельно заниматься делами, связанными с полицейским расследованием. С другой, в словах нашего студента была своя, пускай и авантюрная, логика. «Ладно», — сказал наконец урядник, — «снявши голову, по волосам не плачут. Коли я вам дозволяю ехать в уезд, так и быть. Езжайте сами. Но дайте мне слово ничего не утаивать». Он засмеялся. «А только теперь я и не понимаю, нужно ли вам было мое дозволение? Ведь ежели вас кто заметит в уезде, да начальству моему нажалуется, я немедля от всего открещусь». «А мне, Егор Тимофеевич, важно было, чтобы вы знали о моей поездке», — спокойно ответил Владимир. «С тем мы и ушли от урядника. На улице я сказал: часа на сборы вам хватит. Мой Ефим быстро лошадей запряжет. Сани у меня ковровые, хорошие. Лошади крепкие. С ветерком прокатимся». «Да нет», — ответил Владимир, не останавливаясь. «Есть у нас оказия получше. Давайте поспешим, Николай Афанасьевич. Мне вообще собираться не надо, а вы, если распоряжения какие по дому требуется оставить, сделайте их, пожалуйста, побыстрее. Время дорого. Мы поедем с Яковом Паклиным. Он как раз сейчас в Лаишев собрался». «Оказалось, молодой Ульянов заранее сговорился с Яковом Паклиным о поездке. Заподозрил я это сразу, лишь только Владимир упомянул, что, дескать, мельник собирается в уезд. А понял сразу по приходе нашим к Паклину. Ничегошеньки Владимир не объяснил мельнику. Поздоровался только и тут же сел в кибитку. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру». Яков Паклин в ответ на приветствие лишь что-то буркнул сквозь зубы. Был он уже готов к отъезду. Ходил вокруг кибитки в длинном тулупе и неизменной своей лисьей шапке, из-под которой выбивались рыжие кудри. «Странное дело. Только после недавнего разговора с Владимиром обратил я внимание на то, что мельник и впрямь единственный рыжий в Кокушкине. Если, конечно, не считать легкую рыжеватость самого Ульянова. 6 часов – самое малое. Вот сколько нужно времени, чтобы доехать до уезда. И то, если лошади спорые, да сытые, да если в пути ничего не приключится. Тут любой только радовался бы, что кроме него да пары бессловесных лошадок еще какая-то живая душа имеется. Есть с кем словом перемолвиться, а в крайности есть от кого помощь получить. Однако же Паклин явно предпочел бы ехать в Лаишев один. Или, во всяком случае, уж точно не с нами». Поначалу в кибитке царило молчание. Яков с Владимиром обменялись едва ли двумя фразами. Ко мне же в первый час пути, пока мы ехали до Пестрецов, ни тот, ни другой и вовсе не обратились. А когда я попытался разговорить своего спутника, осторожно спросив о цели поездки, тот отделался неопределенным междометием. А после и вовсе притворился дремлющим. Паклин время от времени покрикивал на лошадей, которые без понуканий быстро и весело бежали по узкой, но весьма укатанной дороге. Куда только девалась знаменитая словоохотливость рыжего мельника. Впрочем, это можно было объяснить и недавним несправедливым задержанием, почти что арестом. Такие события оптимизма не добавляют и конституцию характера не улучшают. Так что молчание Паклина было, по моему разумению, вполне понятным. А молчание Владимира тем более объяснимым. Разве сам я не понимал, что присутствие мое понадобилось ему лишь для того, чтобы добиться от урядника согласия на поездку? Да понимал, конечно же. А коли понимал, значит, чего уж от себя таиться? Сам согласился на такую вот незадачливую роль. Вот и терпи, душа моя, Николай Афанасьевич. Только я вздохнул, переживая про себя эти плюмсы судьбы, как Владимир вдруг открыл глаза и негромко произнес: «Вы не думайте, Николай Афанасьевич, что я вас использую лишь как пешку. Вы мне для другого нужны, более важного. Вот как приедем на место, я вам тотчас все объясню». Я, признаться, мысленно перекрестился. Что же, этот юноша и мысли мои читать научился? «Нет, мысли я не читаю», — сказал он, и вовсе заставив меня в изумлении разинуть рот. «Ход ваших раздумий очень четко проявляется на вашем лице». Тут Владимир поворотился ко мне всем корпусом и продолжил, глядя на меня серьезно и пристально: «Вот извольте, мой ход рассуждений. Сперва вы нетерпеливо посматривали то на меня, то на нашего возницу, явно ожидая какого-то разговора, не то объяснения. Убедившись, что никто не склонен вести с вами беседу, вы поначалу растерялись, а затем расстроились. Выражение расстройства на вашем лице усилилось, когда вы посмотрели на меня. Простите, я притворился спящим, но сквозь ресницы на вас поглядывал. Да. И вот минуту назад вы совершенно непроизвольно придали своему лицу суровость, не свойственную вам, но сделавшую вас весьма похожим на нашего грозного урядника Егора Тимофеевича. Из чего я сделал вывод, что вы не просто расстроены, но сильно обижены моим поведением и считаете, что, пригласив вас в эту поездку, я всего лишь использовал вас для получения разрешения от господина Никифорова. Спешу развеять эти ваши подозрения, ибо отношусь к вам с огромным уважением. Молодой Ульянов проговорил все это, повторяясь, чрезвычайно серьезным видом. И я бы в эту его серьезность чистосердечно поверил, уж в который раз. Но тут заметил, что он с трудом сдерживает смех. Я не выдержал, махнул рукой и рассмеялся. Он мне саккомпанировал так искренне и заразительно, что Паклин, раза два недоуменно к нам обернувшийся, в конце концов тоже как-то нехотя, словно бы через силу, ухмыльнулся. «Да фокусничание это одно», — сказал Владимир, отсмеявшись. Не знаю, читали ли вы рассказ Эдгара По, американец, кажется. «Загадочное убийство» называется. Я его недалеко как месяц назад прочитал. Раскопал в библиотеке моего дяди Пономарева комплект «Сына Отечества». Аж за 57-й год. Отец мой тоже выписывал этот еженедельник. Да я как-то не особенно интересовался. А тут занимательный рассказец. При случае прочитайте, Николай Фанасьевич. Там у сочинителя зверским убийцей выступала гигантская обезьяна. А протагонист Агюст Дюпен. Гениальный субъект. Преступление щелкает, как орешки. Куда там полиции? Так он часто друга своего, рассказчика, поражает эдакими эффектами. Вот я решил попробовать, а заодно и посмешить вас немного. Ребячество, конечно. Уж простите ради бога. Закончил мой 18-летний спутник и вновь погрузился в свои мысли. В кибитке нашей снова воцарилось молчание. Но настроение мое, тем не менее, куда как улучшилось, и до самого Лаишева уныние и уязвленное чувство душе моей более не досаждали. Проехали мы Людкино, миновали Державино, остались справа Бутыри, а слева Александровский заводик, и вот уже до Лаишева осталось совсем чуть-чуть. Яков спросил, куда нас довезти, на что Владимир ответил: «Базарная площадь». По внезапно застывшей, словно бы окаменевшей спине нашего кормщика, я понял, что в силу каких-то важных причин ему страсть как не хочется ехать именно на эту площадь. Опять-таки, то ли вообще не хочется, то ли именно что с нами вместе. Тем не менее, Паклин подхлестнул лошадей, и скоро мы оказались на окраине Лаишева, уездного нашего города.